Откуда здесь мысли, да еще трезвые? Глаза у Сола опять стали на мокром месте. Я запутался. Вы меня запутали. Я умею предвидеть будущее. Вижу все эти вероятностные течения. Почему же я не пророк? Не знаем, с досадой ответил Ха. С тобой с самого начала был непорядок. Пророки рождаются пророками. Они с детства могут что-то предвидеть. Постепенно дар ясновидения развивается и укрепляется. Ты родился ясновидящим? Нет. Знаем. Ты родился обыкновенным человеком, хотя и с задатками. Тебя надо было довести, свести с ума, чтобы ты стал ясновидящим. Но пророки намекали нам, что это не окончательное твое состояние. А какое окончательное? У нас нет ответа. Либо они сами не знали, либо опасались давать подробные объяснения, либо мы с Алином слишком тупы, чтобы эти объяснения понять. «Зная вас, — перебил Сол, — могу предположить четвертое. Тупыми оказались ребята из центра связи. Они не сумели пересказать вам слова пророков». «Спасибо за доверие, друг». В словах Алина звучало больше желчь, чем ирония. Но не надо так говорить. О мертвых или хорошо, или ничего. Это так серьезно? А ты не понял. Все помолчали. Попробуйте вспомнить, что вам говорили обо мне, попросил Сол. Если бы мы еще и запомнили. Алин наморщил лоб. Мы считали, что выслушиваем вспомогательную информацию. Нам говорили, что как пророк ты слабоват. Можешь многое предвидеть, но мелкие детали тебе не даются. Просто тебе, когда ты осознаешь свои возможности, эти мелкие детали и не понадобятся. Какие возможности? Колоссальные. А подробнее? Подробнее, когда ты поймешь устройство этого мира и найдешь подходящую тебе точку зрения, ты сможешь делать все, что захочешь. А что я захочу? Это у тебя надо спрашивать. А как именно я буду делать? Нам самим это интересно. Говорили, что тебе будет уже не нужна чья-либо помощь. Сол попытался пройтись по комнате, но через пару шагов уткнулся в стенку лбом. Невозможно думать в таких условиях, а думать надо, ой, как надо. Что значит «найду подходящую точку зрения»? Не знаем. «Послушайте», — внезапно обрадовался Сол, — «получается, что ваши пророки исходят из какой-то картины будущего, которую они уже видели. Зачем нам волноваться? Пусть все идет своим ходом. Будем защищаться по мере сил и дойдем до цели. Интересная логика. Ты думаешь, у мирового зла пророки хуже? А их ребята, кидаясь на тебя из-за каждого угла, отбывают номер? Запомни, все можно изменить, а атаки на тебя – самое главное доказательство твоей важности». «Важность», – подумал Сол, – «хорошо звучит. Но толку ноль. Если бы важность была каким-то мощным оружием или тоже неплохо шапкой-невидимкой, что это меня на сказки потянуло? Когда разум доходит в тупик, он призывает на помощь фантазию, дешевый слабенький наркотик собственного изготовления. «Ты первый из воюющих со злом», — перебил Ха размышление Сола. «На кого зло натравило государство? Ход неожиданный и очень опасный. Используя своих пророков, они могут выследить тебя в любой точке страны и мира. Да, но они предпочтут не выпускать тебя, а убить здесь». «А мы для чего?» — вмешался Алин. «Зачем у нас голова на плечах?» «Да переберемся мы через границу, я понимаю. Сол родился в России. И ужас перед государственными границами впитал с материнским молоком.